Необыкновенная весна. Если бы ко мне пришла волчица и сказала: «Ёжик, хочешь, я тебя сделаю волчонком?» Я бы ей сказал: «Нет». «А ты?» Я бы ей сказал: «Только попробуй». Она бы сказала: «Соглашайся, медвежонок, мы с тобой вместе будем есть лошадей». А я бы ей сказал: «А кто будет медвежонком?» Она бы сказала: «А медвежонка не будет, будет коричневый волчонок Топотун». «А кто будет медвежонком?» «Я же тебе говорю», — сказал ёжик, — «медвежонка не будет, будет коричневый волчонок Топотун». «Отойди», — рявкнул медвежонок, — «или я не знаю, что я с тобой сделаю». «Так это же не я, это же волчица», — сказал ёжик. «Все равно», — сказал медвежонок, — и заплакал. Это была самая необыкновенная весна из всех, которые помнил ёжик. Распустились деревья, зазеленела травка, и тысячи вымытых дождями птиц запели в лесу. Все цвело. Сначала цвели клубы и подснежники. И пока они цвели, ёжику казалось, будто вокруг его дома море, и что стоит ему сойти с крыльца, он сразу утонет. И поэтому он целую неделю сидел на крыльце, пил чай и пел песенки. Потом зацвели одуванчики. Они раскачивались на своих тоненьких ножках и были такие желтые, что, проснувшись однажды утром и выбежав на крыльцо, ёжик подумал, что он очутился в желтой-прижелтой Африке. «Не может быть», — подумал тогда ёжик, «ведь если бы это была Африка, я бы обязательно увидел льва». И тут же юркнул в дом и захлопнул дверь, потому что прямо против крыльца сидел настоящий лев. У него была зеленая грива и тоненький зеленый хвост. «Что это?» – бормотал ёжик, разглядывая льва через замочную скважину. А потом догадался, что это старый пень выпустил зеленые побеги и расцвел за одну ночь. «Все цветет», – выходя на крыльцо, запел ёжик. И взял свою старую табуретку и поставил ее в чан с водой. А когда на следующее утро проснулся, увидел, что его старая табуретка зацвела клейкими березовыми листочками. Веселая сказка. Однажды ослик возвращался домой ночью. Светила луна, и равнина была вся в тумане, а звезды опустились так низко, что при каждом шаге вздрагивали и звенели у него в ушах, как бубенчики. Было так хорошо, что ослик запел грустную песню. «Передай кольцо», — тянул ослик, — «обручальное». А луна спустилась совсем низко, и звезды расстелились прямо по траве, и теперь звенели уже под копытцами. «Ай, как хорошо», — думал ослик, — «вот я иду, вот луна светит. Неужели в такую ночь не спит волк?» Волк, конечно, не спал. Он сидел на холме за осликовым домом и думал: «Задерживается где-то мой серый брат ослик». Когда луна, как клоун, выскочила на самую верхушку неба, ослик запел: «И когда я умру, и когда я погибну, мои уши, как папоротники, прорастут из земли». Он подходил к дому и теперь уже не сомневался, что волк не спит, что он где-то поблизости и что между ними сегодня произойдет разговор. «Ты устал?» – спросил волк. «Да, немного». «Ну, отдохни. Усталое ослиное мясо не так вкусно». Ослик опустил голову, и звезды, как бубенчики, зазвенели на кончиках его ушей. «Бейте в луну, как в бубен», — думал про себя ослик, — «крушите волков копытом, и тогда ваши уши, как папоротники, останутся на земле». «Ты уже отдохнул?» — спросил волк. «У меня что-то затекла нога», — сказал ослик. «Надо растереть», — сказал волк. «Затекшее ослиное мясо не так вкусно». Он подошел к ослику и стал растирать лапами его заднюю ногу. «Только не вздумай брыкаться», — сказал волк. «Не в этот раз, так в следующий, но я тебя все равно съем». «Бейте в луну, как в бубен», — вспомнил ослик. «Крушите волков копытом». Но не ударил, нет, а просто засмеялся. И все звезды на небе тихо рассмеялись вместе с ним. «Ты чего смеешься?» — спросил волк. «Мне щекотно», — сказал ослик. «Ну, потерпи немножко», — сказал волк. «Как твоя нога?» «Как деревянная». «Сколько тебе лет?» — спросил волк, продолжая работать лапами. 365 250 дней». Волк задумался. «Это много или мало?» — наконец спросил он. «Это около миллиона», — сказал ослик. «И все ослы такие старые?» «В нашем перелеске – да». Волк обошел ослика и посмотрел ему в глаза. «А в других перелесках?» «В других, думаю, помоложе», — сказал ослик. «Насколько?» «На 18 262,5 дня». «Хм», — сказал волк. И ушел по белой равнине, заметая, как дворник, звезды хвостом. «И когда я умру», — мурлыкал, ложась спать ослик, «и когда я погибну, мои уши, как папоротники, прорастут из земли». Черный омут. Жил-был заяц в лесу и всего боялся. Боялся волка, боялся лесу, боялся филина. И даже куста осеннего, когда с него осыпались листья, боялся. Пришел заяц к черному омуту. «Черный омут», — говорит, — «я в тебя брошусь и утону. Надоело мне всех бояться». «Не делай этого, заяц, утонуть всегда успеешь. А ты лучше иди и не бойся». «Как это?» – удивился заяц. «А так, чего тебе бояться, если ты уже ко мне приходил, утонуть решился? Иди и не бойся». Пошел заяц по дороге, встретил волка. «Вот кого я сейчас съем», – обрадовался волк. А заяц идет себе, посвистывает. «Ты почему меня не боишься? Почему не бежишь?» – крикнул волк. «А что мне тебя бояться?» – говорит заяц. «Я у черного омута был. Чего мне тебя, серого, бояться?» Удивился волк, поджал хвост, задумался. Встретил заяц лису. «А-а-а!» – разлыбалась лиса. «Парная зайчатинка топает. Иди-ка сюда, ушастенький, я тебя съем». Но заяц прошел, даже головы не повернул. «Я у черного омута, – говорит, – был. Серого волка не испугался. Уж не тебя ли мне, рыжий, бояться?» Свечерело. Сидит заяц на пеньке посреди поляны. Пришел к нему пешком важный филин в меховых сапожках. «Сидишь?» – спросил филин. «Сижу», – сказал заяц. «Не боишься сидеть?» «Боялся бы, не сидел». «А что такой важный стал? Или охрабрел к ночи-то?» «Я у черного омута был, серого волка не побоялся, мимо лисы прошел, не заметил. А про тебя, старая птица, и думать не хочу». «Ты уходи из нашего леса, заяц», – подумав, сказал филин. «Глядя на тебя, все зайцы такими станут». «Не станут», – сказал заяц, – «все-то». Пришла осень, листья сыплются. Сидит заяц под кустом, дрожит. Сам думает: «Волка серого не боюсь, лисы красной ни капельки, филина мохноногого и подавно, а вот когда листья шуршат и осыпаются, страшно мне». Пришел к черному омуту, спросил: «Почему, когда листья сыплются, страшно мне?» «И это не листья сыплются, это время шуршит», — сказал черный омут. «А мы слушаем. Всем страшно». Тут снег выпал. Заяц по снегу бегает, никого не боится. Как ослик с медвежонком победили волка? Когда ослик с медвежонком пришли на войну, они стали думать, кто из них будет главным. «Ты», — сказал ослик. «Нет», — сказал медвежонок, — «ты». «Почему я?» — удивился ослик. «У тебя клыки, ты будешь грызть врага». «А у тебя уши, ты услышишь, когда он придет». «Кто?» «Волк». «Но ведь тогда надо будет бежать», — сказал ослик. «Что ты? Как раз тогда начнется война, и мы пойдем в атаку». «Куда?» «В атаку». «Ура! Вперед! В атаку!» «А», — сказал ослик и присел на пенек. У него очень болели уши, связанные под подбородком. «А почему вперед?» — подумав, спросил он. «Разве нельзя сбоку?» «Сбоку лучше, но вперед вернее. И когда ты на него налетишь, ты его укусишь, а я его ударю ногой». «Правильно», — сказал медвежонок, удобнее устраиваясь на травке. «А он укусит тебя», — продолжал ослик, — «а я его снова ударю ногой». «Нет, укусит он тебя, а я его убью». «Но если он меня укусит, он тоже меня убьет». «Пустяки, я его убью раньше, чем ты умрешь». «Но я не хочу умирать», — сказал ослик. «Волк тоже не хочет», — сказал медвежонок и сел. «Ты думаешь?» «Ну, конечно, давай спать». Они уснули на лесной опушке. А в это время волк думал так. «Если они налетят на меня спереди, я укушу медвежонка, а ослика легну ногой. Если же сбоку, то наоборот, ослика я укушу, а медвежонка легну. А лучше бы укусить их обоих сразу». Он уснул под елкой в 10 шагах от лесной опушки. Когда взошла луна, ослик проснулся и разбудил медвежонка. «Волк спит под елкой», — сказал он. «Откуда ты знаешь?» «Я слышу». «А о чем он думает?» «Ни о чем, спит». «А-а-а», — сказал медвежонок. «Тогда нападем на него сзади». В это время волк проснулся и подумал: «Вот я сплю, а на меня могут напасть сзади». И повернулся к елке хвостом. «Спит?» — спросил медвежонок. Ослик кивнул, и они стали, крадучись, подходить к волку. «Медвежонок укусит его, а я стукну по голове», — твердил ослик. «Медвежонок укусит, а я стукну». «Я укушу», — шепнул медвежонок, — «а ты стукнешь». «Угу». И они бок о бок подошли к волку. «Давай», — шепнул ослик. «Ты первый, ты должен его оглушить». «Зачем? Он и так спит». «Но он проснется, когда я его укушу». «Вот тогда я его и стукну». «Нет», — сказал медвежонок, — «ты главный, ты должен первый». Ослик осторожно стукнул волка по голове. Волк заворочился и повернулся на другой бок. «Ну вот и убили», — сказал ослик. «Действительно». «А зачем?» «Если б не мы его, так он бы нас». «Ты думаешь?» «Ну, конечно», — сказал медвежонок. «Он бы непременно нас съел». «А если б не съел?» «А что бы он с тобой делал?» «Не знаю», — сказал ослик. Они возвращались с войны в предрассветных сумерках, когда большая лесная роса лизала им ноги. «А волк лежит под елкой», — думал ослик, — «совсем убитый». «Зачем?» — сказал он. «Лучше бы сидеть дома». «Ты же на войне», — сказал медвежонок. Старинная французская песенка. Лесная поляна, как парным молоком, была до краев залита лунным светом. Возле луны, как гнилушки возле старого пня, шевелились звезды. Заяц сидел посреди поляны и был совсем голубой. Заяц играл на свирели старинную французскую песенку. «Ля-ля, ля-ля», – мурлыкала свирель. И старый облезлый Филин улыбался. Филину было 100 лет, а может больше. Но теперь он вспоминал разные страны и улыбался. «Как это было давно», – думал Филин. «Так же светила луна, так же сидел посреди поляны заяц, так же осыпались звезды и играла свирель». Потом поднялся туман. Заяц исчез, а свирель играла. «Играй, играй, свирель», – думал Филин. «Я бы съел твоего зайца, но у меня осыпались перья. И потом все равно придет другой заяц, сядет посреди поляны и заиграет на скрипке». Так думал Филин, живший в молодости во Франции, убивший 1500 зайцев и составивший лучшую в мире коллекцию заячьих свирелей, скрипок и барабанов. «И кто их тянет за уши?» – снова подумал о зайцах Филин. «Кто их вытягивает на открытые лунные поляны? Кто их заставляет ночи не спать и репетировать, чтобы потом 5 минут играть среди лесной тишины?» «Ля-ля, лю-лю», – пела свирель. И заяц поколыбел до того, что у него стали прозрачными уши. Ему было так хорошо, что он весь хотел стать прозрачным, как лунный свет. Чтобы его совсем не было, чтобы была одна луна, играющая на свирели. «Однако, — думал Филин, — этого зайца не скоро съедят. Я его почти не вижу. Знать, много он репетировал, коль может так уйти в свирель, что из нее торчат одни его уши. Знать...» Филин прикрыл глаза, а когда через мгновение открыл их, зайца уже не было. Тысячи лунных зайцев скакали по поляне, и у каждого из них в прозрачной лапе была свирель, скрипка или барабан из коллекции Филина. «Ля-ля, ля-ля, пи-пи, пи-пи, бам-бам!» – пили свирели и скрипки и бил барабан. И каждый прозрачный заяц на своем прозрачном инструменте играл старому Филину старинную французскую песенку. Как ослик шил шубу. Когда подошла зима, ослик решил сшить себе шубу. «Это будет чудесная шуба», – думал он, – «теплая и пушистая. Она должна быть легкой, но обязательно с 4 карманами. В карманах я буду греть копыта. Воротник должен быть широкий, как шаль. Я буду заправлять за него уши. Когда у меня будет шуба, я войду в лес, и никто меня не узнает». «Кто это?» – крикнет ворона, – «такой лохматый». «Это изёбарь», – скажет белка. «И это пти-пти-ауранг», – скажет Филин. «И это мой друг ослик», – крикнет медвежонок. И засмеется, и весь покувыркается в снегу, и тоже станет непохожим. «А я его назову Уруонгом». И все не поверят, кроме нас с ним. «Хорошо бы шить шубу не из меха, а из ничего, чтобы она была ничья, ни бобровая, ни соболья, ни беличья, просто шуба. И тогда я буду греться в ничьей шубе, и никто не будет ходить колом». А волк скажет: «У кого ничья шуба, тот ничей. И никто не будет говорить, что я ослик. Я буду никто в ничьей шубе». Тогда ко мне придет лис и скажет: «Послушай, никто в ничьей шубе. А ты кто?» «Никто». «А в чьей ты шубе?» «В ничьей». «Тогда ты никто в ничьей шубе», скажет лис. «А я посмеюсь, потому что я-то буду знать, что я ослик». «А когда придет весна, я пойду на север. А когда и на север придет весна, я пойду на Северный полюс. Там-то никогда не бывает весны». «Надо сшить шубу из облаков, а звездочки взять вместо пуговиц. А там, где темно между облаками, будут карманы. И когда я туда буду класть копыта, я буду лететь. А в теплую погоду ходить по земле». «Хорошо бы такую шубу сшить прямо сейчас же, вот прямо сейчас. Влезть на сосну и положить копыта в карманы и полететь. А потом, может быть, пойти по земле. Вот прямо на эту сосну. И ослик полез на старую сосну и влез на самую верхушку. И сложил копыта в карманы и полетел. И сразу стало никто в ничьей шубе. Правда, мы будем всегда. «Неужели все так быстро кончается?» – подумал ослик. «Неужели кончится лето, умрет медвежонок и наступит зима? Почему это не может быть вечно? Я, лето и медвежонок. Лето умрет раньше всех. Лето уже умирает. Лето во что-то верит, поэтому умирает так смело. Лету нисколько себя не жаль. Оно что-то знает. Оно знает, что оно будет снова. Оно умрет совсем ненадолго, а потом снова родится. И снова умрет. Оно привыкло. Хорошо, если бы я привык умирать и рождаться. Как это грустно и как весело». Медвежонок зашуршал опавшей листвой. «О чем ты думаешь?» – спросил он. «Я?» «Лежи, лежи», – сказал ослик. Теперь он стал вспоминать, как они встретились, как под проливным дождем пробежали весь лес, как сели отдохнуть, и как медвежонок тогда сказал: «Правда, мы будем всегда». «Правда». «Правда, мы никогда не расстанемся». «Конечно». «Правда, никогда не будет так, чтобы нам надо было расставаться». «Так не может быть». А теперь медвежонок лежал на опавших листьях с перевязанной головой, и кровь выступила на повязке. «Как же это так?» – думал ослик. «Как же это так, что какой-то дуб разбил медвежонку голову? Как же это так? Он упал именно тогда, когда мы проходили под ним». «Прилетел аист». «Лучше?» – спросил он. Ослик покачал головой. «Как грустно!» – вздохнул аист и погладил медвежонка крылом. Ослик снова задумался. Теперь он думал о том, как похоронить медвежонка, чтобы он вернулся как лето. «Я похороню его на высокой-высокой коре», – решил он, «так, чтобы вокруг было много солнца, а внизу текла речка. Я буду поливать его свежей водой и каждый день разрыхлять землю. И тогда он вырастет. А если я умру, он будет делать то же самое, и мы не умрем никогда». «Послушай», – сказал он медвежонку, – «ты не бойся, ты весной вырастешь снова». «Как деревце?» «Да, я тебя буду каждый день поливать и разрыхлять землю». «А ты не забудешь?» «Что ты?» «Не забудь», – попросил медвежонок. Он лежал с закрытыми глазами, и если бы чуть-чуть не вздрагивали ноздри, можно было бы подумать, что он совсем умер. Теперь ослик не боялся. Он знал, похоронить – это значит посадить, как деревце. «С тобой поразговаривать нельзя», – сказал ежик. Медвежонок молчал. «Что ж ты молчишь?» Медвежонок не ответил. Он сидел на крылечке и горько плакал. «Глупый ты, мы же с тобой беседуем», – сказал ежик. «А кто будет медвежонком?» – всхлипывая спросил медвежонок.